Тут высокий, что-то вспомнив, начал хохотать. «Ох, Чик!» — сказал он, обращаясь к Чику. «Если б только я один, я тебе сейчас расскажу такой смешной случай, что ты просто обхохочешься!» «Нечего ребенка портить!» — строго перебил его Чернявый. Ему было неприятно, что товарищ хочет выставить его в смешном виде. Чику очень захотелось узнать про этот случай. «При чем тут ребенок?» — хохотал большой красивый охотник. «Просто интересный случай. Слушай, Чик, ты поймешь, в чем соль. Если уж ты пускаешь стрелу с таким точным опережением, ты поймешь, в чем соль». Однажды к Чичико Таймуровичу, нашему главному инженеру, пришла на работу жена. Секретарши не было, и она прямо вошла к нему в кабинет. Сидит, разговаривает с мужем. И вдруг влетает секретарша. «Не порть мальчика», — перебил его Чернявый, но Чику показалось, что его китайчатые глаза мысленисто улыбаются. «При чем тут мальчик?» — сквозь хохот воскликнул рассказчик и, взглянув на Чика, продолжил. Вбегает секретарша и, не заметив жены, прямо с порога кричит. «Чик, главбух, наотрез отказался!» И тут его жена, услышав такое, хватает графин и швыряет в секретаршу со словами: «Какой он тебе, Чик, финтифлюшка!» И еще кое-что добавила. Графин, слава богу, в стенку и вдребезги. Шум, гам. Я прибегаю и еле успокаиваю его бедную жену. Она в предобморочном состоянии. «Воды!» — кричу секретарше. Она мне кивает на его жену. «Она графин разбила, нет воды! Ты представляешь, Чик?» «Да», — сказал Чик, — «очень смешно. Это был последний графин». Тут оба охотника стали хохотать, как сумасшедшие, а большой сквозь хохот кивал Чику головой, дескать, ты прямо в точку попал. Продолжая смеяться, большой охотник присел, прислонившись к стволу яблони и знаками показывая, чтобы Чик сел рядом. Отсмеявшись, он стал вытаскивать из якташа бутерброды, помидоры и огурцы. Присел и маленький охотник, осторожно положив рядом с собой двустволку и сняв с пояса флягу. «Когда я увидел, с каким опережением летит его стрела», — сказал большой охотник, протягивая Чику бутерброд. «Я сразу понял, у этого парня есть голова на плечах. Ты видишь, как он тебя раскусил?» Все стали есть бутерброды с колбасой. Чику всякая колбаса казалась очень вкусной, потому что в доме Чика, по мусульманскому обычаю, не ели никакой, подозревая всякую колбасу в связях со свининой. Чик ел бутерброд и хрустел огурцами, а помидоры не брал, как бы по рассеянности. «Ты что, не берешь помидоры?» — заметил большой охотник. «Сегодня не хочется», — сказал Чик как можно проще. Чик все хотел спросить у него насчет безграмотных инженеров, но пока это ему было как-то неловко. Но потом, когда оба охотника несколько раз приложились к фляге, Чик осмелился. «Вы говорили», — обратился Чик к большому охотнику, — «что вам присылают безграмотных инженеров. Их присылают вредители?» Охотники переглянулись. «Эх, Чик», — сказал большой охотник, — «если бы вредители. Безграмотных балбесов нам присылают некоторые институты». «И они не умеют ни читать, ни писать?» — поразился Чик. Охотники опять переглянулись, и большой спросил у маленького. «Как ты думаешь, наш новый начальник участка может читать и писать?» «Не знаю», — задумчиво пожал плечами маленький. «Под зарплатой подписывается аккуратно. Может, он ее рисует?» «Пожалуй, рисует», — согласился большой охотник. И вдруг Чик понял, что они его разыгрывают. Как-то сразу понял, и все. Он понял, что на самом деле инженеры умеют читать и писать. Тогда в чем дело? «Значит, вредители ни при чем?» — спросил он, стараясь не раздражать взрослых назойливостью, но и не дать ему вильнуть от правды. «Запомни, Чик», — сказал большой охотник и взглянул на него печально и серьезно. «Невежество и недобросовестность — вот самый страшный вредитель». «Как так?» — поразился Чик. Он понял из его слов, что настоящих вредителей как бы и нет совсем, а есть глупость и лень. Чик и сам прекрасно знал, что есть глупость и лень. Но он считал, что есть и страшные вредители. Чик знал, что страна идет от победы к победе, несмотря на злобные дела вредителей. А если вредителей нет, а есть только глупость, получалось как-то неинтересно, не героично, скучно получалось. «Да-да, милый Чик», — сказал большой охотник и приобнял его. «Невежественный инженер, не справляясь со своей работой, любит поговорить о вредителях. А недобросовестный рабочий ворует цемент, доски, все, что плохо лежит, и тоже любит поговорить о вредителях. Мы ж строители, у нас все как на ладони». «Как так?» — снова удивился Чик. «А кто отравляет консервы?» «А ты ел отравленные консервы?» — спросил большой охотник. «Нет», — сказал Чик, — «но я слышал, что многие люди отравлялись.